Помидоры с креветками. На 6 порций 6 больших мясистых помидоров, 200 граммов креветок, полстакана риса, 2 яйца, лук, сыр, зелень укропа, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Креветки отварить в подсоленной воде 5 минут, рис отварить на пару до полуготовности. У помидоров срезать верхушки, выбрать немного мякоти, смешать порезанные креветки с отварным рисом, яйцами, натертым на терке луком, измельченной зеленью укропа, мякотью помидоров, посолить, поперчить. Помидоры заполнить начинкой и закрыть срезанными верхушками. Фольгу разрезать на 6 квадратов, смазать оливковым маслом. В центр каждого квадрата поставить помидор, фольгу закрыть. Готовить помидоры на пару 15 минут. Подать со сметаной или майонезом.